Глава третья. Среди ближайших советников президента наибольшим влиянием на Кеннеди пользовался генеральный прокурор. Происходил он из богатой семьи, уходившей корнями в первые годы республики. Его траст-фонды стоили более 100 миллионов долларов, спасибо советам оракула Оливера Олифанта. Он никогда ни в чем не нуждался, а в какой-то момент даже почувствовал, что уже ничего не хочет. Блестящий ум и распирающая его энергия не позволяли Кристоферу превратиться в еще одного богатого бездельника, который вкладывает деньги в киноиндустрию, волочится за юбками, балуется наркотиками или спиртным, увлекается какой-нибудь экзотической религией. Два человека, Оракул и Фрэнсис Завьер Кеннеди, в конце концов заманили его в политику. Кристиан познакомился с Кеннеди, поступив в Гарвард. Последний был самым молодым профессором юриспруденции, на него все смотрели как на вундеркинда. Кристиан до сих пор помнил вступительную лекцию, которую Кеннеди начал словами: «Вы все слышали о величии закона. Закон – это та сила, с помощью которой государство контролирует действующие политические организации, обеспечивая тем самым само существование цивилизации. Это правда. Отказавшись от главенства закона, мы погибнем. Но надо помнить и о том, что в законе полно дерьма». И он широко улыбнулся студентам. «Я смогу обойти любой закон, который вы только напишете. Закон можно приспособить под нужды государства, попирающего право личности. Богатые могут избежать неминуемого наказания, а при удаче это удается и бедным. Некоторые юристы обращаются с законом, как сутенер со своими проститутками. Судьи продают закон, присяжные его предают. Все это имеет место быть, но помните, у нас нет ничего лучше закона. Нет другого способа заключить социальный договор между человеческими существами». Закончив юридическую школу Гарварда, Кристиан не знал, чем ему заняться. Ничего его не интересовало. Он уже стоил миллионы, так что приумножать свое состояние не хотелось. Не влекли его адвокатская практика или работа в правоохранительных органах. Но ему не был чужд романтизм молодости, и он нравился женщинам. В результате доктор Джекил начал медленно, но верно превращаться в мистера Хайда, особенно в те моменты, когда Кристиан злился. Однако вежливость и прекрасные манеры, сказывалось воспитание в хорошей семье, во многом маскировали происходящее с Кристианом. Его по-прежнему уважали, прежде всего за блестящие способности. Он был железным кулаком, облаченным в бархатную перчатку Кеннеди, хотя он и сумел скрыть сие от широкой общественности. Его тянуло к женщинам, но короткие романы не привели к большой любви. Ему отчаянно хотелось найти точку приложения сил, дело, которому он мог бы посвятить всю жизнь. Он увлекся искусством, но в нем не было творческой жилки. Он не мог рисовать, сочинять музыку, писать. Богатство само по себе обеспечивало ему высокое положение в обществе. Он не мог полагать себя несчастным, скорее, пребывал в недоумении. Разумеется, он все-таки попробовал наркотики. Они, в конце концов, стали составной частью американской культуры, играя ту же роль, как когда-то в Китайской империи. И впервые отметил одну очень важную особенность своего характера. Ему претила потеря контроля над собой, которую вызывали наркотики. Он предпочитал терпеть душевные страдания, полностью владея своим разумом и телом. А вот потеря контроля ввергала его в отчаяние. И наркотики не приносили ему наслаждения, которые испытывали другие люди. В возрасте 22 лет мир лежал у его ног, а он не находил для себя достойного занятия. Отсутствовало даже свойственное многим молодым желание улучшить общество, в котором ему довелось жить. Он пришел за советом к своему крестному отцу, Оракулу, тогда еще молодому 75-летнему мужчине, который и тогда обладал неограниченным влиянием и как минимум раз в неделю встречался с президентом Соединенных Штатов. Он не сомневался, что Оракул знает секрет жизни. «Найди самое бесполезное, на твой взгляд, дело и отдай ему несколько лет», — предложил Оракул. «Дело, о котором ты никогда не думал, заниматься которым у тебя не было ни малейшего желания, но которое может укрепить тебя и физически, и морально. Узнай ту сторону мира, которая, по твоему разумению, никогда не станет частью твоей жизни. Не транжирь время попусту, учись. Именно так я и пришел в политику. Этим я удивил своих друзей, потому что никогда не питал интереса к деньгам. Делай то, что ты терпеть не можешь. Через 3 или 4 года откроются новые возможности, и, возможно, ты найдешь их более привлекательными». На следующий день Кристиан отправился в Вест-Пойнт и последующие 4 года учился, готовясь стать офицером армии Соединенных Штатов. Решение Кристиана сначала поразило Оракула, потом порадовало. «То, что надо», — заявил он. «Кадровым военным тебе не стать. Зато, возможно, ты поймешь, что самоограничение где-то и полезно». После 4 лет в Вест-Пойнте Кристиан еще 4 года прослужил в бригаде специального назначения, где овладел всеми видами оружия и стал мастером рукопашного боя. Ощущение того, что тело способно выполнить любой его приказ, радовало Кристиана, укрепляло веру в собственное бессмертие. В возрасте 30 лет он демобилизовался из армии и перешел в операционный отдел ЦРУ. 4 года работал в Европе, потом еще 6 на Ближнем Востоке. Быстро продвигался по службе, пока после взрыва бомбы не остался без ноги. Он принял и этот вызов, наловчился пользоваться протезом, даже не хромал при ходьбе. Но на работе в операционном отделе пришлось поставить крест. Он вернулся в Штаты, где его пригласили в престижную юридическую фирму. Тогда же он впервые влюбился и женился на девушке, как ему казалось, его мечты. Интеллектуальный, остроумный, очень красивый и очень страстный. Следующие несколько лет он купался в счастье. Жена родила ему 2 детей, Оракул знакомил его с хитросплетениями политического лабиринта. И он уже решил, что нашел свое место в жизни. А потом все рухнуло. Его жена влюбилась в другого мужчину и подала на развод. Случившееся как громом поразило Кристиана, а потом вызвало у него дикую ярость. Он же был счастлив. Так почему жена не испытывала тех же чувств? Что с ней произошло? Он ее любил, выполнял все ее желания. Разумеется, работа отнимала много времени, но денег у него хватало, и она ни в чем не нуждалась. В ярости он решил противостоять всем ее требованиям, боролся за опеку над детьми, не отдал ей дом, в котором ей очень хотелось жить, оспаривал все денежные выплаты, положенные разведенной женщине. Более всего, его поразило ее желание жить в их доме со своим новым мужем. Да, это был роскошный особняк, но как же священные воспоминания о тех счастливых годах, которые они вместе провели в нем? И ведь он всегда хранил ей верность. Кристиан пошел к Оракулу, поделился с ним своими горестями и болью. К его полному изумлению Оракул сочувствия не выказал. «Ты хранил верность жене, поэтому тебе кажется, что и жене полагалось следовать твоему примеру. Как одно может проистекать из другого, если ты ее больше не интересуешь? Разумеется, в большинстве случаев мужья изменяют женам. Неверность – это мера предосторожности, которую включает в свой арсенал рассудительный мужчина, зная, что его жена может в одностороннем порядке лишить его дома и детей. Ты соглашался на эти условия, когда женился, так что теперь должен их выполнять». Тут Оракул рассмеялся ему в лицо. «Твоя жена поступила правильно, подав на развод. Она видела тебя насквозь, что делает ей честь, потому что ты маскировался изо всех сил. Она знала, что в душе ты не чувствуешь себя счастливым, но поверь мне, это наилучший вариант. Теперь ты готов занять место, которое достойно тебя. Путь открыт. Жена и дети могли только помешать тебе. Вершить великие дела можно только в одиночку. Уж я-то знаю, сам прошел этот путь. Жены опасны для тех, кто обладает настоящим честолюбием. Дети могут помешать им идти к поставленной цели. Руководствуйся здравым смыслом. В полной мере используй свою юридическую подготовку. Дай ей все, что она хочет. На твоем состоянии это практически не отразится. Твои дети еще совсем маленькие, они забудут тебя. Это же плюс. Теперь ты совершенно свободен. Отныне у твоей жены будет своя жизнь. И Кристофер Кли последовал советам Оракула. Вечером первого дня Пасхи генеральный прокурор покинул Белый дом, чтобы навестить Оливера Олифанта, посоветоваться и сообщить о том, что прием в честь его столетия перенесен президентом Кеннеди на более поздний срок. Оракул жил в тщательно охраняемом поместье. Установленная по периметру система сигнализации только за последний год позволила предотвратить 5 попыток ограбления. Он содержал большой штат слуг, все получали хорошее жалование и могли рассчитывать на более чем приличную пенсию, включая бродобрея, камердинера, повара и горничных. Многие важные люди по-прежнему приезжали к Оракулу за советом, так что в особняке регулярно устраивались обеды, а иной раз гости оставались на ночь. Кристиан с нетерпением ждал встречи с Оракулом. Ему нравилось общаться со стариком, выслушивать его истории о банковских и корпоративных войнах, о стратегии мужчин, которым приходилось иметь дело с отцами, матерями, женами и любовницами. Он говорил о том, как защититься от государства, сила которого столь огромна, судебная власть слепа, законы далеки от справедливости, а свободные выборы насквозь продажны. Говорил не потому, что был циником, наоборот, трезво смотрел на жизнь. И при этом он настаивал на том, что человек может жить долго и счастливо, соблюдая нравственные законы, на которых должна строиться истинная цивилизация. Оракул просто зачаровывал. Он принял Кристиана на втором этаже, где располагались небольшая спальня, огромная, выложенная голубым кафелем ванная с джакузи и душем, под которым стояла мраморная скамья, кабинет с внушительных размеров камином, библиотека и уютная гостиная с диваном и креслами, обтянутыми веселым ситчиком. Дворецкий проводил Кристиана в гостиную. Оракул сидел в кресле-каталке, приводимой в движение электромотором. Перед ним на столике стояло все необходимое для чая. Кристиан сел в кресло, заранее поставленное по другую сторону столика, налил себе чашку чая, взял маленький сэндвич. Как всегда, от одного только вида оракула у Кристиана поднималось настроение. Приятно, знаете, осознавать, что можно дожить до 100 лет и сохранять столько энергии, хотя кожа оракула теперь больше напоминала чешую, а на обширной лысине темнели пигментные бляшки. Зато руки торчали из рукавов элегантно сшитого костюма. Несмотря на возраст, оракул не утратил ни на йоту тщеславия. Правда, кожа на шее, схваченная шелковым галстуком, сильно обвисла. Спина изогнулась, плечи подались вперед, сжав и без того неширокую грудь, а ноги совсем усохли. Однако черты лица еще не поддались надвигающейся смерти. Кристиан налил чаю оракулу, и несколько первых минут они пили чай, улыбаясь друг другу. Оракул заговорил первым. «Полагаю, ты приехал, чтобы сообщить об отмене приема по случаю моего дня рождения. Я смотрел телевизор с моими секретарями и сказал им, что прием отложат». Голос звучал глухо, сказывалось повреждение гортани. «Да», — кивнул Кристиан, — «но только на месяц. Думаешь, ты сможешь продержаться?» Произнося эти слова, он улыбался. «Безусловно», — ответил Оракул. «Это дерьмо на всех каналах. Прислушайся к моему совету, мой мальчик. Прикупи акции телевещательных компаний. Они заработают кучу денег и на этой, и на всех последующих трагедиях. Они крокодилы нашего общества». Он помолчал. Голос его чуть смягчился. Как воспринимает случившееся наш любимый президент?» «Я все больше восхищаюсь этим человеком», — ответил Кристиан. «Держится он прекрасно. После смерти жены он стал гораздо сильнее». «Когда происходит самое ужасное, что только может случиться с человеком, а человек держится, значит, он один из самых сильных людей в мире», — сухо заметил Оракул. «А это, возможно, не так уж и хорошо». Он помолчал, чтобы отпить чая. Бесцветные губы сомкнулись на белом ободке фарфоровой чашки. «Если ты считаешь, что не нарушаешь клятву верности президенту и присягу, которую давал преступление в должность, почему бы тебе не рассказать, какие приняты меры?» Кристиан знал, что старик живет только ради этого и умрет в тот самый момент, когда его выставят за дверь политической кухни. Фрэнсис озабочен тем, что угонщики самолета до сих пор не предъявили никаких требований, ответил Кристиан. Прошло уже 10 часов. Он полагает, что это дурной знак. «Так оно и есть», — кивнул Оракул. Они долго молчали. Глаза Оракула затуманились, утонули в темных мешках, набрякших под ними. «Я волнуюсь из-за Фрэнсиса», — на этот раз разорвал тишину Кристиан. «Боюсь, он не выдержит. Если что-то случится с ней...» «Тогда ситуация будет развиваться в опасном направлении. Видишь ли, я помню Фрэнсиса Кеннеди маленьким мальчиком. Даже тогда меня удивляло, с какой легкостью он подчинял себе своих многочисленных кузенов. Он был прирожденным лидером даже в детстве, защищал маленьких, мирил больших и иногда приносил больше вреда, чем те же хулиганы. Во имя добра он раздал немало тумаков». Оракул помолчал, и Кристиан долил ему чаю, хотя чашка опустела лишь наполовину. Он знал, что старик ощущает вкус только очень горячего или очень холодного. «Я сделаю все, что прикажет мне президент». Глаза Оракула внезапно ожили. «За последние несколько лет ты стал очень опасным человеком, Кристиан. Но не оригинальным. Во все исторические периоды находились люди, некоторые до сих пор считаются великими, которым приходилось выбирать между Богом и страной. И некоторые очень религиозные правители ставили страну выше Бога, в полной уверенности, что за это они отправятся в ад. Но, Кристиан, сейчас наступило время, когда нам приходится решать, отдать ли жизнь за страну или обеспечить само существование человечества. Мы живем в атомный век, и перед каждым индивидуумом поставлен новый и небезынтересный вопрос. Позволю перефразировать его следующим образом. Если ты встаешь плечом к плечу со своим президентом, не станет ли твое решение угрозой всему человечеству? Это не столь просто, как отвергнуть Бога. «Для меня это не важно», — ответил Кристиан. «Я знаю, что Фрэнсис Кеннеди лучше Конгресса, Сократовского клуба и террористов». «Я частенько гадаю, с чего у тебя такая слепая верность Фрэнсису Кеннеди? Уже нашлись сплетники, которые распространяются о ваших гомосексуальных отношениях. С твоей стороны, не его. Что довольно-таки странно, поскольку ты спишь с женщинами, а он нет. Во всяком случае, после смерти жены. Но почему люди, окружающие Кеннеди, относятся к нему с таким благоговением? В политике он себя не показал. Взять хотя бы все эти реформаторские законы, которые он пытался протащить через Конгресс. Я полагал, что уж тебе-то хватит ума не лезть напролом. Но, наверное, ты всегда оставался в меньшинстве. Однако твоя неординарная любовь к Кеннеди для меня – загадка». «Он – человек, каким мне хотелось бы быть», – ответил Кристиан. «Как видишь, все просто». «Тогда мы с тобой не были бы столь давними друзьями», – возразил Оракул. «Я вот не питал к Фрэнсису Кеннеди никаких чувств. Он лучше всех остальных, стоял на своем Кристиан. Я знаю его больше 20 лет. И он единственный политик, который честен с людьми, не лжет им. Человека, которого ты описываешь, никогда не избрали бы президентом Соединенных Штатов. Плечи Оракула словно расправились, руки легли на кнопки управления креслом, он откинулся на спинку. Над темным костюмом, белоснежной рубашкой, синим галстуком, лицо со сверкающими глазами напоминало величественную маску, вырезанную из красного дерева. «Я не чувствую его обаяния, но в этом, наверное, нам не найти точек соприкосновения. А теперь я должен тебя предупредить. Каждый человек в жизни делает много ошибок. Такова уж особенность человеческого ума, и от этого никуда не денешься. Главное же состоит в том, чтобы не сделать ошибки, которая уничтожит тебя. Остерегайся своего друга Кеннеди, который слишком уж добродетельный. Помни, что желание делать добро может обернуться злом. Будь осторожен. Характер не меняется, уверенно заявил Кристиан. Оракул всплеснул руками, словно крыльями. Очень даже меняется. Боль меняет характер. Печаль меняет характер. Любовь и деньги. А время разъедает характер. Позволь рассказать тебе одну историю. В 50 лет у меня была 20-летняя любовница. У нее был брат на 10 лет старше. Как и со всеми моими молодыми женщинами, я также играл и роль наставника, старался во всем им помогать. Ее брат, очень азартный и беззаботный, работал на Уолл-стрит и впоследствии крепко на этом подзалетел. Я никогда ее не ревновал, даже если она появлялась в обществе с молодыми людьми. Когда ей исполнился 21 год, ее брат устроил вечеринку и, ради шутки, пригласил мужчину-стриптизера, чтобы тот выступил перед ней и ее подругами. Секрета из этого никто не делал. Но я всегда осознавал, что внешность у меня никакая, что женщин я привлекаю отнюдь не физическими данными. Поэтому выходка эта меня оскорбила, хотя я понимаю, что не следовало мне так остро на нее реагировать. С женщиной этой мы остались друзьями. Она вышла замуж, сделала неплохую карьеру. У меня появились новые молодые любовницы. А через 10 лет ее брат поставил не на ту финансовую лошадь. На Уолл-стрит такое не редкость. Причем потерял не только свои деньги, но и те, которые доверили ему другие люди. Получил 2 года тюрьмы, естественно, потерял работу. К тому времени мне исполнилось 60. Я по-прежнему поддерживал дружеские отношения и с сестрой, и с братом. Они обратились ко мне за помощью, хотя и не представляли себе моих возможностей. Я мог бы его спасти, но не пошевелил и пальцем. Позволил ему упасть на самое дно. И лишь 10 лет спустя понял, почему я ему не помог. Причина крылась в той глупой шутке, когда он показал сестре тело мужчины, который был много моложе меня. И речь шла не о сексуальной ревности. Он бросил вызов моей власти. Власти, которой, как мне казалось, я обладал. Потом я часто думал об этом. То был один из поступков, которых я стыжусь. Ни в 30, ни в 70 я бы себе такого не позволил. А почему в 60? Характер меняется. Это триумф человека и его трагедия. Кристиан переключился на коньяк. С исключительным вкусом, очень дорогой, Оракул признавал только все самое лучшее. Кристиану этот коньяк нравился, но сам он никогда его не покупал. Рожденный в богатстве, он полагал, что не заслуживает такой роскоши. Я знаю тебя всю жизнь. Чуть больше 45 лет. И ты не меняешься. На следующей неделе тебе исполнится 100. А ты все тот же великий человек, каким я считал тебя все эти годы. Оракул покачал головой. Ты знал меня только стариком. После 60 лет. Это ничего не значит. Яд к тому времени иссяк, а с ним и источники, обеспечивающие восполнение его запаса. Добродетель в старости — не такая уж заслуга, об этом говорил еще Толстой. Он вздохнул. Так как насчет роскошного приема по случаю моего столетия? Твой друг Кеннеди никогда меня не любил, и я знаю, что именно ты проталкивал идею провести церемонию в розовом саду Белого дома при большом стечении прессы. Так он воспользовался этим кризисом, чтобы указать мне на дверь. Нет, он очень тебя ценит. Хочет поздравить, как ты того заслуживаешь. Оливер, ты великий человек. И этого никто у тебя не отнимет. Продержись еще немного. Черт, да что значит несколько месяцев после целых 100 лет? Кристиан помолчал. «Но если ты хочешь, если тебе не нравится Фрэнсис, мы можем забыть о торжествах, прессе, упоминании твоего имени во всех средствах массовой информации. Я готов устроить тебе вечеринку в узком кругу, для самых близких, в твоем же доме, и поставим на этом точку». Он улыбнулся, показывая Оракулу, что это шутка. Иногда старик воспринимал его слова очень уж буквально. «Благодарю, но вынужден отказаться», — сухо отметил Оракул. «Я хочу иметь цель в жизни. К примеру, торжественный прием в честь моего дня рождения, устроенный президентом Соединенных Штатов. Но позволь заметить, твой Кеннеди умен и расчетлив. Он знает, что мое имя еще не забыто, поэтому в данном случае реклама сработает и на его имидж. Твой Фрэнсис Завьер Кеннеди ловкостью рук не уступает своему дяде Джеку. Современников у тебя уже не осталось, но многие твои протеже, и мужчины, и женщины, занимают в этой стране самые важные посты и горят нетерпением воздать тебе должное, в том числе и президент. Не забывай, что в Белый дом и он попал не без твоей помощи. Он даже пригласил твоих приятелей из Сократовского клуба, хотя терпеть их не может. Это будет твой лучший день рождения. И последний, уточнил Оракул. Я цепляюсь за жизнь кончиками своих гребаных пальцев. Кристиан рассмеялся. До 90 лет бранные слова в лексиконе Оракула не значились, и теперь он произносил их точно маленький ребенок, не понимающий, что говорит. «С этим все ясно», продолжил Оракул. Теперь позволь рассказать тебе кое-что о великих людях, включая меня и Кеннеди. В конце концов, они пожирают себя и свое окружение. Я, впрочем, не уверен, что твой Кеннеди – великий человек. Да, он стал президентом Соединенных Штатов. Но это не более чем фокус. Между прочим, ты знаешь, в шоу-бизнесе считается, что фокусники – начисто лишены артистического таланта. Оракул чуть склонил голову на бок и теперь очень напоминал мудрую сову. «Я согласен с тем, что Кеннеди – нетипичный политик. Он идеалист, интеллигент, у него твердые моральные принципы, хотя я не уверен, что долгое сексуальное воздержание полезно для здоровья». Но все эти достоинства оборачиваются недостатками, когда речь идет о политическом величии. Человек без греха? Яхта без паруса. Ты не одобряешь его действий. Но какой курс избрал бы ты? — спросил Кристиан. Вопрос неуместный. 3 года он лишь мотался из стороны в сторону, а это всегда приводит к беде. Глаза Оракула вновь затуманились. Надеюсь, нынешний кризис не затянется, и мой день рождения отметят в самое ближайшее время. Какая у меня была жизнь? Можно ли мне жаловаться на судьбу? Родился я в бедности, так что смог оценить богатство, нажитое с годами. С моей невзрачной внешностью я научился обольщать самых красивых женщин. На голову грех жаловаться, до сих пор работает как часы. Огромный запас энергии до сих пор хватает. Отменное здоровье. Ни одного действительно серьезного заболевания. Отличная жизнь. И такая долгая. В этом, наверное, и беда. Слишком долгая. Сейчас я просто не могу смотреть на свое отражение в зеркале. А ведь я никогда не отличался красотой. Он помолчал, потом резко добавил. «Уйди с государственной службы. Не участвуй в том, что сейчас происходит». «Не могу», — ответил Кристиан. «Слишком поздно». Всмотрелся в испещренную пигментными бляшками лысину, восхищаясь умом оракула, заглянул в туманное море глаз. Доживет ли он сам до таких лет? Превратится ли в такое вот высохшее насекомое? А оракул без труда читал его мысли. Какая же беспечная эта молодежь, думал он, прямо-таки маленькие дети. Он видел, что совет запоздал, что его крестник уже предал себя. Кристиан допил бренди, поднялся, поправил плед, прикрывавший ноги оракула, звонком вызвал сиделок. Наклонившись, прошептал оракулу на ухо. «Скажи мне правду об Элен Дюпрей. Она же была одной из твоих протеже до того, как вышла замуж. Я знаю, что именно ты ввел ее в мир политики. Ты ее трахал или к тому времени оставил эту забаву более молодым?» Оракул покачал головой. «Эту забаву я оставил только после 90 лет. И позволь сказать, что настоящее одиночество начинается именно тогда, когда тебя бросает твой член. Отвечаю на твой вопрос. Я ей не приглянулся. Смотреть-то особо не на что. Признаюсь, меня такое отношение разочаровало, потому что мне больше всего нравились именно такие женщины, сочетающие красоту и ум. Я не любил некрасивых и умных, очень уж они походили на меня самого. Я не мог полюбить красивых и глупых. А вот когда ум накладывался на красоту, я просто млел от восторга. Элен Дюпрей... Я знал, что она далеко пойдет, потому что ее отличала и железная воля. Я, конечно, пытался, но безрезультатно. Одна из редких моих неудач. Но мы, разумеется, остались добрыми друзьями. Это тоже талант. Отказать мужчине в его сексуальных домогательствах, но остаться близким другом. Редкий талант. Вот тогда я понял, что она... Очень чистолюбивая женщина. Кристиан коснулся его руки, бугристый, как шрам. «Буду звонить и заезжать каждый день, чтобы держать тебя в курсе». После ухода Кристиана оракул и не думал об отдыхе. Предстояло передать полученную от него информацию членам сократовского клуба, игравшим ведущие роли в американском обществе. Он не считал, что своими действиями предает Кристиана, которого очень любил. Любовь всегда стояла у него на втором плане. Он не мог бездействовать, когда его страна попала в полосу грозового фронта. Он видел свою задачу в том, чтобы привести государственный корабль в безопасную гавань. А иначе, ради чего же человеку его возраста? И, по правде говоря, он терпеть не мог легенд, связанных с именем Кеннеди. Вот и представился случай уничтожить их навеки вечные. Наконец, оракул позволил сиделкам уложить его в постель. Элен Дюпрей он вспоминал с нежностью, но не без разочарования. Когда Элен представили ему, ей было чуть больше 20. Естественно, она сразу же ему приглянулась. Такая молодая, умная, красивая. Он часто рассказывал Элен о власти ее обретении, ее использовании и, что более важно, о достижении цели без включения ее механизмов. Она слушала внимательно, демонстрируя терпение, необходимое тем, кто хочет взойти на вершину политической пирамиды. «Один из величайших парадоксов человечества, — говорил он, — состоит в том, что люди зачастую действуют против своих же интересов. Гордость разрушает их жизни, зависть и заблуждение уводят на дороги, ведущие в никуда. Почему человеку очень важно поддерживать образ, который он сам и создает? Были люди, которые никогда не раболепствовали, не льстили, ни в чем никому не уступали, не предавали, не обманывали. Были и такие, кто всю жизнь завидовал и ревновал к более счастливой судьбе других. За этими рассуждениями скрывалась молчаливая просьба, на которую Элен предпочла ответить отказом. Она отвергла престарелого воздыхателя и продолжила путь к вершинам власти уже без его помощи. Если человек доживает до 100 лет в ясном уме, он не может не понимать, что ему не чуждо подсознательное злодейство и выискивает свидетельства его проявления в прошлом. Оракул обиделся, когда Элен Дюпрей отказалась отдаться ему. Он знал, что она не ханжа, что у нее есть любовники, и в 70 лет он был, на удивление, тщеславен. Он поехал в центр омоложения в Швейцарии, где хирургическим методом убирали морщины, разглаживали кожу, подсаживали клетки зародышей животных. Но ничего не могли сделать с усыханием скелета, ухудшением подвижности суставов, с превращением крови в воду. И хотя пользы ему это не приносило, Оракул верил, что знает, как завоевать любовь женщины. Даже когда ему перевалило за 60, молодые любовницы обожали его. Секрет заключался в том, что он ни в чем их не ограничивал, не ревновал, не оскорблял их чувства. Они заводили романы с молодыми мужчинами и иной раз походя обижали Оракула. Он не обращал на это ни малейшего внимания. Дарил им дорогие подарки, картины, украшения. Способствовал их карьере, разрешал пользоваться своими счетами. Человек предусмотрительный, он не ограничивался одной любовницей. В любой момент времени у него их было 3, а то и 4, потому что личная жизнь каждой не замыкалась на нем. Они могли влюбиться и бросить его, могли уехать в длительное путешествие, могли работать от зари до зари. Так что многого он от них не требовал. Но когда жаждал общения с женщиной, не только секса, но и сладкого журчания их голосков, уж одна из четверых обязательно приезжала к нему. Они прекрасно понимали, что в его компании они могут попасть в те дома, куда без него их могли и не пустить. Его причастность к высшему политическому свету служила еще одной приманкой. Он не делал секрета из того, что любовниц у него несколько. Они все знали друг друга. Он нисколько не сомневался, что в глубине души женщины не любили моногамных мужчин. К сожалению, все зло, сотворенное им, вспоминалось гораздо чаще, чем добро. На его деньги строились медицинские центры, церкви, дома для престарелых. Он сделал много хорошего, но сам помнил о себе не самое лучшее. К счастью, он часто думал и о любви. В определенном смысле любовь обернулась наиболее прибыльным вложением капитала. А ведь ему принадлежали брокерские конторы на Уолл-стрит, банки, авиакомпании. Опирающегося на могущество денег, его часто приглашали принять участие в событиях мирового масштаба. С ним советовались самые влиятельные правители. Он помогал создавать мир, в котором сейчас жили люди. Так что жизнь он прожил удивительную, принеся немалую пользу человечеству. И, однако, для столетнего мозга его бесчисленные романы казались куда живее всего остального. Ах, эти умные волевые красотки! Какие они были милые! Как защищали его точку зрения! Теперь они стали судьями, издателями журналов, играли ведущую роль на Уолл-стрит, руководили информационными программами телевещательных компаний. Какую хитрость выказывали они в своих любовных романах, но ему всегда удавалось перехитрить их. Разумеется, не лишая того, что им полагалось. Он не чувствовал вины, только сожаление. Если бы хоть одна из них действительно любила его, он бы вознес ее до небес. Но мозг тут же напомнил, что он как раз и не заслужил того, чтобы его так любили. Они соглашались на его любовь, но оставляли за собой свободу. 80 лет процесс усыхания костей ускорился. Физическое желание начало сходить на нет, зато мозг заполнило море юных образов. Вот тогда он понял, что ему нужны молодые женщины, которые будут ложиться в его постель только для того, чтобы он мог полюбоваться на них. Как бичевала литература это извращение, как злобно молодые высмеивали стариков, словно не понимая, что со временем постареют и они. Но какое же умиротворение приносило его старческому телу красота, на которую он мог только смотреть? Каким же чистым, невинным было это удовольствие? Безупречная форма груди, шелковистая белая кожа, увенчанная крошечным алым бутоном, загадочные бедра, словно подсвеченные изнутри, удивительный треугольник волос самых разных цветов, округлость ягодиц, к которым так и тянулась рука, и их лица, удивительные ушные раковины, по которым читались особенности характера, синие, серые, карие или зеленые глаза, скрывающие от мира истинные мысли их обладательниц, нежные щечки, сходящиеся у доверчивых губ, которые могли приносить наслаждение и жестоко ранить. Он смотрел на них, пока не засыпал. Он протягивал руку и касался теплой плоти, шелковистых бедер и ягодиц, горячих губ, очень редко курчавого лобка, чтобы ощутить бьющийся под ним пульс. Прикосновения эти успокаивали его, изгоняли ужас из его снов. Во сне он ненавидел молодых и стремился уничтожить их. Ему снились окопы, заваленные трупами молодых солдат, матросы, тысячами устилавшие морское дно, серебристые космические корабли, которые засасывали черные дыры. Но, проснувшись, он понимал, что сны эти — форма старческого безумия, проявление отвращения к собственному телу. Он ненавидел свою кожу, похожую на чешую, коричневые бляшки, усыпавшие лысину и руки, эти веснушки смерти, ухудшающееся зрение, неподвижность ног, слабеющее сердце, злобу, которая захлестывала его ясный ум. Какая жалость, что феи приходили только к младенцам, чтобы даровать им три магических желания. Младенцы в них не нуждались. Только старики смогли бы с толком использовать такие подарки. Особенно старики с абсолютно ясным умом.